Дорогие братья и сестры, я рад и счастлив сегодня вместе с вами сказать «Слава Богу!». Я рад, потому что Господь, Он спас меня, вывел меня из этого мира, и сегодня я здесь. Плоть моя волнуется, но дух мой радуется. Вы знаете, я родился в православной семье, но в нашем доме не было Библии, и о Боге я знал мало. Хотя бабушка в детстве меня учила молиться, «Отче наш», но это все, что я знал. Вот. И познания мои были скудными. Но идя дальше по жизни, когда я вернулся с армии, я ближе познакомился со свидетельством о Иисусе Христе. Я пришел на работу, и там я встретил брата, который был верующим. Он в прошлом был наркоман, и он говорил такие истины, говорил о праведности, и для меня это было удивительно, что такой человек... Во-первых, я не знал, что Иисус Христос, Он живой, и Он исцеляет от болезней. Это для меня было все так удивительно, я об этом мало знал. И то, что этот брат вот стал таким, это для меня было очень удивительно. Вот. И, конечно, дальше по жизни моей я встречал верующих людей. Мне давали брошюры, меня звали... церковь, но я не хотел. Однажды я сидел в парке, и подошла одна девушка, она сказала: «Как вы думаете, у Бога есть дело до нас?» Я сказал: «У меня до Бога нет дела». Я отвернулся и не принял, в общем-то, не беседовал с ней. В моей жизни так сложилось, что, в общем-то, моя семейная жизнь сложилась очень трудной. Мой характер и характер моей жены – это два разных характера, и частые ссоры, скандалы. Дело часто доходило чуть ли не до разводов. Я стал выпивать, и когда мы ссорились, это превращалось в такие скандалы, что я уходил из дома. Вот, не жил, так получалось. Но Господь помиловал меня. Однажды апрельским вечером 99-го года, накануне Пасхи, это была суббота, я смотрел телевизор вечером, и я переключил на один канал, я смотрю, фильм идет. Этот фильм назывался «Иисус». Я думаю, я не буду смотреть этот фильм, мне неинтересно. Я переключил на другой канал. Но что-то внутри меня проговорило: посмотри этот фильм. Завтра Пасха, можно раз в год уделить время и Богу. Я подумал: хорошо, я посмотрю. Я решил посмотреть этот фильм. Я почти целиком посмотрел этот фильм «Иисус», но со мной ничего не произошло. Я ничего не почувствовал, я посмотрел и забыл. Это все. Но Господу так не было угодно. Я в воскресенье я праздновал Пасху в основном, как большинство православных. Но вот в понедельник я вышел на вторую смену на работу, и уже глубоким вечером, к концу смены, я, знаете, присел так. До этой минуты я не думал вообще про Бога, ничего мне не было интересно про Него. А здесь вдруг неожиданно я стал вспоминать фрагменты этого фильма и именно распятие Иисуса Христа. Это так пришло неожиданно ко мне, я даже не ожидал, что эти мысли как-то так оказались во мне. И я вспоминаю распятие, я вспоминаю, как Иисусу вбиваю гвозди в руки. Я подумал: о, ну это же очень больно. Я подумал: это же очень больно. И вдруг во мне стали возникать вопросы: так а для чего все это было? Кто такой Иисус? Много ли ты знаешь о Нем? Почему Он прошел такую мученическую смерть? И эти вопросы, они внутри меня как-то появлялись, и я не понял, что со мной произошло. Я не мог сидеть, я встал, я стал ходить туда-сюда. Вдруг, вы знаете, по мере того, как я размышлял, вдруг мое сердце стало наполнять какая-то непонятная радость. Я понял, что... я за что-то зацепился интересное. И голос внутри меня, он как-то стал ликовать и говорит: «Иисус – это то, что тебе нужно. Иисус – это свобода, это счастливая жизнь. Это то, что тебе нужно». И вы знаете, я как-то радовался непонятно. У меня появилось обильное желание узнать больше о Иисусе Христе. Я не мог дождаться, когда закончится рабочая смена. Она закончилась, я вернулся домой поздно, это был первый час ночи. Я полез, я достал с полки Новый Завет. Он там пылился у меня, я никогда его со смыслом и желанием не открывал. Может быть, пару раз так в руках вертел. У меня было обильное желание узнать о Иисусе Христе. И я тогда не знал, откуда это пришло. Потому что до этого у меня такого не было никогда. И я стал интересоваться, стал исследовать, стал изучать. По мере того, как я изучал Писание, вы знаете, я продолжал, конечно, грешить. Я жил той мирской жизнью. Я приходил в собрание людей, в мероприятия, где распивали спиртные напитки, но я уже не мог спокойно сидеть. Что-то внутри меня говорило, твое место не здесь. Я понимал, что это влияние того, что я стал изучать Библию. И вот однажды Бог, Он мою жену употребил как орудие к моему спасению. Моя жена прочитала в газете объявление, что в церковь адвентистов седьмого дня приезжают проповедники из Соединенных Штатов Америки. Она говорит, вот я вижу, ты интересуешься, сходи и послушай, может тебе интересно. Я говорю, хорошо. Но я стеснялся прийти в церковь. Просто стеснялся. Но думаю, пойду. Я пришел в церковь адвентистов седьмого дня. Я слушал проповеди, посетил несколько проповедей. Мне понравилось. И там было приглашение также посещать семинары по изучению Библии. Я стал посещать эти семинары, стал изучать Библию. Я понимал, что Бог уже ведет меня. Я это осознавал. Вы знаете, прошло полгода, как я посещал адвентистскую церковь, но в сердце моем было непонимание насчет субботы. В этой церкви исполняется суббота. И вы знаете, вот когда я проезжал мимо этого щита, вот здесь церковь спасения написана, я не мог равнодушно проехать мимо него. Мое сердце меня тревожило. Но, тем не менее, я духовно был слаб и, конечно, как и сейчас, в принципе, но я ничего не понимал. Я думал, ну, раз Бог меня привел в эту церковь, значит, я должен здесь быть. Я боялся, как бы, ну, что ли, неправильно поступить перед Богом. И я, вы знаете, понял, что люблю Бога. Когда парень и девушка долгое время общаются, они любят друг друга, полюбили друг друга, и они хотят заключить брак, они осознают, что она любит его, он любит ее. Я так осознал, что я люблю Бога. Я понял, что Он мне нужен, и я без Него уже никуда. Я подошел, не помню, к диакону вроде бы этой церкви, я сказал, я хочу заключить завет с Господом. Я хочу с Богом иметь серьезные отношения, я хочу жить с Ним. Он сказал, хорошо, это хорошо, но чтобы быть членом нашей церкви, нужно исполнять субботу. Не трудиться в субботу. Я говорю, хорошо, я не буду трудиться в субботу, но только у меня производство, на производстве я часто по субботам работаю. Он сказал, нет, ты ищи такое место, где бы ты мог бы не работать в субботу. И это для меня стало тупиком. Началось самоосуждение, очень страшное. Я не знал, что мне делать. Для меня оставить работу, это было очень тяжело. Что сказала бы семья? Во-первых, у меня неплохая работа. И я, конечно, понимал внутри себя, я думал, что ну, ради Господа я должен идти на все. Но мне было очень тяжело. Я страдал, и я думал, ну кто как не Бог может дать мне ответ? Он должен мне помочь. Я остался один дома, я преклонил свои колени, я сказал, Господь, я полюбил Тебя всем сердцем. Помоги мне, объясни, почему? Почему так? Здесь суббота, там так, ну я ведь люблю Тебя. И я хочу быть с Тобой. Я знаю, что Ты не хочешь, чтобы я погиб. Я не успел закончить молитву. И прозвучал такой голос, он сказал, я отдал Тебе Иисуса Христа. Ты приходишь ко мне через Иисуса Христа. Не через определенный день недели, а через Иисуса Христа. И вы знаете, я встал после этой молитвы. Мне так стало легко. Мое сердце, оно перестало меня осуждать. Я почувствовал себя радость в Духе Святом. Я сел за стол, я взял Писание, я открыл. И в те мгновения я стал открывать место Писания, которое мне говорили, что человек оправдывается верой в Иисуса Христа. Я благодарен Господу. Я понял, я пойду в Церковь Спасения. Я пришел сюда первый раз. Первый раз я послушал, правда. Но на второй раз, когда я пришел на второе служение, я понял, что мне нужно к Господу. Я уже просто летел сюда на покаяние. Я вышел, я благодарен Господу, что Он помог мне до сего места. Я покаялся. Уже 2 года почти прошло. прошлом году, 17 июня, я заключил завет с Господом, а за месяц до этого Господь крестил меня Духом Святым. В день водного крещения Господь также явил одну милость, я сейчас скажу. Вы знаете, мы утром встали с женой, 17 июня 2001 года, мы встали рано с женой, она мне гладила рубашку, брюки, мы собрались, она согласилась пойти со мной. День был прекрасный, это был прекрасный день, радость была во мне тогда, конечно. И вы знаете, вся процедура дня закончилась поздно, мы с женой вернулись домой поздно, в 9 часов вечера. Нас не было дома 12 часов. Когда я зашел в дом, я услышал запах гари. Я сказал жене: ты слышишь, гарью пахнет? Она говорит: да. Мы не поняли, в чем дело. Запах такой гариной проводки, паленой. Я когда зашел в комнату, я удивился, я посмотрел, на столе лежало полотенце, на полотенце стоял утюг и включенный в розетку. И 12 часов этот утюг работал. Он у меня не новый, ничего, не такой, не особенный никакой, без всяких наворотов там. И он 12 часов был включен в сеть. На полотенце было пятно такое выпаленное, но слава Господу, ни дыма, ничего серьезного не произошло. Я сказал жене: это великая милость Божья. В тот день, когда я перед святым небом обещал Господу служить с доброй совестью, Господь, Он поставил такую своеобразную печать, что ты под моей защитой, и ангелы мои охраняют тебя. Аллилуйя! Это слава Господу! Я благодарен Господу также за спасение. Я думал, что среди своих родных и близких я буду долго один. Хотя я молился, как-то Дух Святой побуждал меня молиться за моих родных и близких. И я рад. Господь вот где-то примерно пару месяцев назад привел ко спасению моего дядю родного, его жену. И я подумал так: слава Богу. Когда-то, вы знаете, 25 лет назад, когда я был 5-летним ребенком, был такой случай на вторых Третьяках, может, вы знаете, напротив остановки вторые Третьяки, там горка есть такая, и ступеньки. Но раньше вроде бы этих ступенек не было, я очень плохо помню. И мы с моим дядей ехали на велосипеде, я сидел на раме, а он на седле сидел. И мы с этой горки решили съехать, а здесь же проезжая часть. Я не помню, то ли цепь свалилась, то ли тормоза отказали. Мы выскакиваем прямо на проезжую часть, нас сбивает грузовик, и мы, я уже не помню как, меня вытащили вроде бы из-под машины. Братья и сестры, мы отделались легким испугом и царапинами. И мы ушли быстро оттуда, чтобы ни милиции, ничего. И я думаю, Господь тогда хранил нас, и сегодня мы вместе с Ним славим Господа. Это такое благословение. И я думаю, такая великая привилегия быть верующим человеком. Когда я не был и не имел этого, я думаю, я был пропащий человек. Сегодня, когда я это имею, я счастливый человек. Я ехал сюда в служение однажды и думал: Господи, я не ходил таким путем. Я не знал этого пути, я не знал этого маршрута. Я не думал о Тебе, я не боялся греха. Дух Святой сказал: у тебя есть пастырь. Он водит тебя на пажити. Он водит тебя к источникам живой воды. У тебя есть пастырь. Слава Богу за этого пастыря. Я благодарен ему, братья и сестры. Пусть ему будет вечное поклонение. Аминь. Испачкан грязью был. надеясь найти того, кто со мной в пути всегда шел рядом, был водой, солнцем был и был луной. Напои меня, Боже мой, прости. Грязью, пылью, но все же.